15. Когда они не ведут войн, смотри примечание 36, то много охотятся, а еще больше проводят время в полнейшей праздности, предаваясь сну и чревоугодию, и самые храбрые и воинственные из них, не неся никаких обязанностей, препоручают заботы о жилище, домашнем хозяйстве и пашне женщинам, старикам и наиболее слабосильным из домочадцев, тогда как сами погрязают в бездействии, на своем примере показывая поразительную противоречивость природы, ибо те же люди так любят безделье и так ненавидят покой. Примечание 36. Речь идет о вожде дружины и о дружинниках. Конец примечания. У их общин существует обычай, чтобы каждый добровольно уделял вождям кое-что от своего скота и плодов земных, и это принимаемое теми как дань уважения служит также для удовлетворения их нужд. Особенно радуют их дары от соседних племен, присылаемые не только отдельными лицами, но и от имени всего племени, смотри примечание 37, каковы отборные кони, великолепно отделанное оружие, фалеры и почетные ожерелья, смотри примечание 38. А теперь мы научили их принимать и деньги. Примечание 37. Дары посылались вождям другими общинами и даже соседними племенами, чтобы оградить свои земли от разбойных набегов, и вместе с тем, чтобы обеспечить себе в случае нужды военную помощь. Примечание 38. Фалеры, металлические бляхи, нередко золотые или серебряные, и почетные ожерелья, римские знаки отличия. Пожалование их, а также прямой подкуп деньгами – характерные черты римской политики в отношениях с германскими племенами. Конец примечаний.